Waka Wow. Эволюция не ищет простых путей и своими выводами может запутать любого из нас. В продолжении серии роликов о странных животных я расскажу о тех вымерших тварях, взглянув на которых вы бы очень удивились, узнав об их происхождении. Да, с природой не все так просто. А интернетные разводилы продолжают скидывать мой номер всяким лохам. Алло. Алло, здравствуйте, это Игорь? Да. Это насчет возврата денег, Женя. Так. Ага. Мне сказали с вами поговорить, наверное, чтобы деньги возвращать. Давай, какая там сумма? 1000 рублей. 1000 рублей, так. А почему ее нужно вернуть? Напомни мне. По Сбербанк онлайн. Нет, я имею в виду, зачем что-то возвращать, по какой причине? Я отказался, мне не понравилась услуга, короче. Я если передумаю, то соглашусь, ну, в данный момент. В смысле? Ну, ты услугу получил? Нет. А почему? Ну, я не смог договориться, короче. Ну, заплатить-то ты смог? Ну, да. Мне сказали то, что деньги возвращаются. Ну. Алло. Да, ну смотри, значит, стоимость возврата 2000 рублей. Значит, на эти же данные отправляешь и 1000 получаешь назад. Что говорить? Я говорю, стоимость возврата денег 2000 рублей. В смысле? Ну, ты хочешь, чтобы тебе вернули 1000, нужно заплатить 2. Не понял. Смотри. Мне какая тогда... Какой возврат тогда мне? Ну ты же ту 1000 хочешь, чтобы тебе вернули, которую ты заплатил? Платишь 2 новых, ну, и ту 1000 забираешь. Все нормально. Не, если та 1000 не нужна, можешь не платить. Тут как бы такой вопрос. Что за развод? Не понял. В смысле развод? Подожди. Ты хочешь, чтобы тебе вернули деньги, правильно? Да. Эта услуга платная. Ты правила читал? Нет. Ну вот... Слушай, ты сначала правила посчитал. Странно. Нет, не давали же правила. Нет, но это неустойка. Послушай, нет, подожди секундочку. Ты хочешь, чтобы человек сейчас опять пошел, снял деньги, вернул на твой аккаунт там? Ну, куча операций нужно сделать. Что, ты хочешь сказать, что это бесплатно, что ли, должно быть? То есть ты хочешь, чтобы человек тратил свое время, ресурсы, внимание просто потому, что тебе этого захотелось? Так, не вопрос. Оплати время человека, и он без проблем тебе вернет 1000. Я должен оплатить 2000, чтобы вернуть 1000 рублей. Ну, услуга возврата стоит 2000. Да. А потом мне это 2000 не вернешь, же смысл тогда? Давайте мне 2000. По Сбербанк онлайн ничего не можете перевести? Я же говорю, стоимость возврата. Стоимость там возврата. Там же не было, там же без этого, там люди в комментах даже писали то, что возврат без проблем туда-сюда. Так, какие проблемы? Секундочку, молодой человек, какие проблемы? Система SSL, никаких проблем. Алло. Алло. Меня слышно или нет? Нет, ну... Что-то он отвалился, бедняга. Алло. Алло. Да, смотри, что можно это? Сделать проще, можно сделать проще. Можно вернуть половину, 500 рублей, это будет стоить всего 1000. Нет, смотрите, мне смысл кидать 1000 рублей, чтобы вернуть 500. В чем смысл тогда? Ну, смысл в том, что ты хочешь вернуть деньги, вот, пожалуйста. Ну, и при том я должен заплатить деньги 2 раза больше. О чем вы говорите? Вы понимаете, о чем вы говорите? Или нет? Вы соображаете? Да-да, соображаю. Ну да, вот, допустим, вы мне дали косарь, чтобы я вам обратно дал косарь, вы мне должны 2000, вы так говорите. Нафига мне это надо тогда? Можно без проблем. Не надо, как бы я же тебя не заставляю, нет. Подожди. Ну вот есть конкретная стоимость услуг, понимаешь? Вот стоимость услуги, нет, возврат денег? Когда я кидал, нет, такого не было, такого не сообщали. Так, а никто вообще-то, никто не планировал ничего возвращать, планировал, что ты получишь заказанную услугу и все. Ты не хочешь ее получать, ну все, без проблем. Никто же не отказывается тебе вернуть деньги. Секундочку, нет, никто... мы не договорились. Это раз. Мы не договорились, а потом там без проблем мы сказали, что возврат денег без никакой оплаты там. Вы что мне втираете? Без проблем, понимаю, без проблем. Ну, без проблем тогда по Сбер онлайн скиньте на этот номер. Да-да-да, ты сразу же после получения 2000 рублей я оформлю вас. А вы чем базарите? Смысл тогда получается? Вы чё базарите? Ты сейчас реально так говоришь, да? Вы чё базарите? Нет, смотрите. Так смотрите или базаришь? Как-то определись уже, а то ты как-то кучеряво базаришь сейчас. Чё ты замурчал, а? Нет, короче, можно просто хотя бы половину вернуть без никаких оплат. Ладно, 500 оставляйте себе, но половину хотя бы можете скинуть. Половину? Так, ну я же объяснил. 500, возврат 500 рублей стоит 1000. Ну вот, смотрите, у вас же остается мой 500, и можете вернуть, типа половину можете просто вернуть. Ну, зачем так? Хотя бы не полную сумму, но половину верните, пожалуйста, без никакой-то оплаты. И вот 500 рублей возьмите себе. Там ничего сложного же нет. Предложение заходишь, никакой траты времени нет. Номер вводишь и кидаешь рублей. Делают 5 секунд или 10. Сколько ты хочешь, чтобы тебе было возвращено? Ну, хотя бы половину, 500 рублей. Без никакой оплаты. 500... Нет, ну, подожди, а как это без никакой оплаты? Секундочку. Я же тебе объяснил. Чтобы вернуть 1000, нужно заплатить 2. Чтобы вернуть 500, нужно заплатить 1000. Так в чем проблема? Ты в школе учился вообще, у тебя там математика была? Скажи мне. В школе. Смотрите, а в чем тогда, ну, типа, возврат денег, это, типа, никуда ты не уходишь, минус, плюс, а чтобы я... Почему? Секундочку, деньги, подожди, люди с тобой нянчились, люди тебе, значит, с тобой общались, я сейчас трачу на тебя свое время. То есть ты считаешь, что это должно быть бесплатно или что? Скажи, пожалуйста. Ну, смотрите, вот мне сказали, типа, ну, хотя можете половину вернуть, но там дальше половина тысячи рублей оставить себе. Не, подожди, еще раз. А чего такого сложного по Сбер онлайн перевести вам? Что, сложно, что ли, 5 секунд времени? Да не сложно. Не сложно, конечно, никаких проблем. Ну, 2000 на счет, и 1000 тебе улетает. Ничего сложного в этом нет. Что там? Там же операцию раз-раз оформить и все. Какие проблемы? Нет, чтобы перевести 2000 рублей, это вообще, типа, вы это дело 15 секунд примерно, но вы это за это берете. 2000 рублей – это вообще нереальные деньги. Вы можете взять половину моей суммы и мне обратно вернуть 500 рублей без никакой оплаты. Берите 500 рублей половину. Ну, а комиссия банка там еще, понимаешь? То, что с тобой нету, еще... Нет, комиссии нет. Нет, так это, ну, это комиссии нету на переводы. На обнал этих денег комиссия есть. Кто ее будет покрывать, скажи мне? Ну, смотрите, у вас есть Сбербанк онлайн приложение? У вас же есть по-любому. Конечно. Вы по нему можете перевести без никакой-то там заморочки на виде этот номер, короче, так, вы можете... Точно так же нет никакой заморочки, чтобы ты отправил 2000 рублей и получил назад свою 1000. Какие заморочки? У тебя Сбербанк онлайн есть? Скажи мне. Я не хочу свои деньги... Не, подожди, если у тебя есть Сбербанк онлайн, то ты спокойно заходишь туда, отправить 2000, а 1000 получаешь назад. Все. Я вам говорю же, вот 500 рублей возвращайте, 500 себе оставьте, вот это 1000. Без никакой-то там оплаты. Понимаешь, в чем дело? Те деньги, которые ты заплатил, да? И те деньги, которые ты заплатишь за возвращение этих денег, это разные деньги. Разные. Ну, вы говорите, там, дело 5 секунд, вы за это понимаете, то, что берете 2 раза больше денег. Это вообще не да, у нас вот такие, вот такие у нас правила. Ну, а что поделать? Слушай, мы можем устанавливать любые правила. С этим правилом никто не ознакомлял, это, во-первых. Надо было правила читать перед заказом. Надо было правила читать перед заказом. Правила мне никто не отправлял. Понимаешь, просто для того, чтобы с ИП перевести, понимаешь, там с НИЛ, с НДФЛ, все вот эти вот налоги, это не так легко. Ну ладно, короче. Ну а НДС? Но... Ты НДС понимаешь, что такое вообще? Знаешь, что такое НДС? Да, да, да. Ну да, а что такое ССЛ, да. Ты знаешь? Да, слыхал. Ну вот, это, но... ну вот, ну, ССЛ. Смотрите, ну тогда вот так можно тогда воспользоваться услугой и не возвращая денег? Ну, можешь не возвращать, потому хорошо, что... без проблем, да. Если такая проблема прям, что возвращать деньги. Ладно, до свидания. Нет никакой проблемы. Подожди, а что за услуга еще раз там была, напомни? За 1000 рублей, типа, найти там кого-то. Кого? Ну, девушку. Тебе девушка нужна? Да. Может, ты не туда, ну, просто ладно, обратился? Все. Так подожди, так ты давай услугу-то получишь, нет? Значит, смотри. Да, получу. Значит, смотри, прямо сейчас компьютер перед тобой? Нет. А почему? Нет. А почему? Я на улице. А, ты на улице. Я Во, молодец, вот, правильно. Сейчас смотри. Влево поверни голову, вправо поверни голову. Как только заметишь девушку, подходи к ней и знакомься. Все, услугу получил, молодец, давай свободен. Что за лохотрон, блядь? Не лохотрон, а ССЛ. Чем хороша пранкота, так тем, что делиться веселыми пранками с друзьями можно совершенно бесплатно. Так же, как и можно зайти на канал упоротого палеонтолога и посмотреть ролик про странных вымерших животных, третью часть.